4. Очнулся в кузове броневика от тряски и боли в затекших мышцах. Дьявольски раскалывалась голова, пересохла в глотке, не получалось пошевелить ни руками, ни ногами. Проклятие. Даже пальцы не шевелились, словно их опутали веревками. Глаза закрывала плотная повязка, в рот засунули кляп. «С чего бы это такая тщательность?» – подумал я, пытаясь ослабить путы. Но немедленно получил чем-то увесистым по виску и вновь провалился в забытье. Из броневика вынесли на носилках. Мог бы и сам выйти, меня просто не спросили. Куда несли, было не понять, но что-то подсказало, что речь идет не об очередном похищении, и прибыли мы прямиком в Ньютон-Маркт. Витало нечто такое в воздухе, привычные запахи, знакомые звуки. И я даже не знал, радоваться этому обстоятельству или нет. Как ни крути, за последнее время грехов за мной накопилось столько, что хватит на повешенье, и еще на пожизненную каторгу останется. Тот же взрыв дирижабля. Сколько людей при этом погибло? Я защищался, да, но это еще надо доказать. В камере меня, наконец, отцепили от носилок, усадили за стол, сковали руки и ноги, а на уровне груди притянули к спинке прочным ремнем. Сразу вспомнился электрический стул, но окончательно добил ровный голос, полный холодного бешенства. «Оставьте нас!» – потребовал главный инспектор фон Нальц. Послышался звук шагов, хлопнула входная дверь, а потом с моих глаз сорвали повязку и рывком выдернули изо рта кляп. Я пошевелил челюстью, разминая затекшие мышцы. Глянул на главного инспектора и невесело пошутил. Похоже, это становится традицией. «Молчать!» – неожиданно резко выкрикнул Фридрих фон Нальц и хлопнул ладонью по столу. «Где моя дочь, подлец?» «Лучше повода не смогли придумать», – удивился я, пребывая в некоторой прострации от последних событий. «Молчать!» – вновь рявкнул старик, и переполнявшее его призрачное пламя вырвалось наружу, опалило меня своим нереальным жаром, напомнило о запеченном изнутри Джимми. Фридрих фон Нальц был способен поджарить человека без всяких проклятий и черной магии. Но то, что пугало еще неделю назад, сейчас уже потеряла всякую значимость. «Где моя дочь?» – потребовал ответа главный инспектор. И как-то сразу не осталось ни малейших сомнений в его искренности. Я лишь выдавил из себя. «Что с Елизаветой Марией? С ней все в порядке?» «Ты еще у меня спрашиваешь?» – взъярился главный инспектор. «Да, спрашиваю», – поморщился я досадливо и в какой-то мере даже брезгливо. «Извольте объяснить причину моего ареста». «Второй арест за неделю, подумать только! И за прошлое еще не извинился никто! Такое впечатление, что это не полиция, а сборище умалишенных!» Старик был быстр. Я даже моргнуть не успел, как он влепил мне крепкую пощечину. Во рту появился привкус крови. «Выпустили пар?» – спросил я после этого. «Теперь поговорим?» «Нет!» – рыкнул главный инспектор. «Не выпустили или не поговорим?» Фридрих фон Нальц глубоко вздохнул, потом отвернулся, словно ему было неприятно мое помятое лицо, и вдруг проскрипел. «Что с вами не так, виконт?» «Уже виконт», — хмыкнул я, поставленный неожиданным вопросом в тупик. «Быстро же дорос от подлеца». «Подлецов среди виконтов хватает и без вас», — отрезал главный инспектор, едва сдерживаясь, чтобы не врезать мне снова. «Что за игру вы затеяли?» «Я затеял?» Удивлению моему не было предела. «Это вы оглушили меня током и притащили сюда. Я об этом не просил». «Хотите сказать, вас не в чем обвинить?» «Хочу сказать, неплохо было бы для начала предъявить обвинение», – прорычал я в ответ. Фридрих фон Нальц устало махнул рукой. «Бросьте, виконт. Все вы понимаете». «Пока я понимаю лишь, что пропала ваша дочь. Откуда взялось подозрение в моей виновности, остается загадкой». «Вот как?» «Именно так. Полагаете, против вас не найдется улик?» «Я бы никогда не причинил вреда Елизавете Марии», – совершенно искренне ответил я. Пусть и прозвучали мои слова несколько не впопад. Молодости свойственно безрассудство. Молодые часто не задумываются о последствиях тех или иных поступков. Я закрыл глаза, обдумывал услышанное, затем спросил. «Вы обвиняете меня в том, что у меня была связь с вашей дочерью, и что она сбежала со мной, не желая свадьбы с нелюбимым человеком? Но это же бред. Мы были бы вместе, разве нет?» «Возможно, вы уже получили от нее, что хотели». «Что такого я мог получить от нее?» Не подумав, брякнул я, немедленно схлопотал новую затрещину. «Проклятие, без этого вполне можно было обойтись!» «Прекратите ломать комедию и отвечайте на вопросы!» «Давайте успокоимся», – предложил я, собираясь с мыслями. «Вы полагаете, что сможете узнать от меня, где находится Елизавета Мария? Допустим, я располагаю этой информацией. Допустим. Прежде чем пойти на сделку, я хочу выяснить, какие есть доказательства моей вины. Приприте меня к стенке, и я сразу начну сотрудничать со следствием. Но сначала объясните, какого черта тут происходит?» Последние слова я выкрикнул во всю глотку, и лицо главного инспектора немедленно налилось дурной кровью. Он едва сдержался, не иначе и в самом деле рассчитывал получить от меня информацию. «В итоге это значительно сэкономит нам время», – произнес я уже совершенно спокойно. Фридрих фон Нальц хрустнул тонкими пальцами и предупредил. «Вы не выйдете из этой камеры живым», – спокойно сообщил он. «Если не расскажете, где находится моя дочь. Я спокойно пожертвую своей карьерой ради ее возвращения, если придется». «Что случилось?» – спросил я. «Довольно!» «Фридрих», – вздохнул я, – «вы ведь понимаете, что обвинения против меня не выдерживают никакой критики. Иначе вас бы здесь не было, и допросом занимались бы сыщики. Вспомните, что вы говорили о вкусе Елизаветы Марии. Разве она предпочла бы меня выгодной партии? Неужели я могу сравниться с племянником министра юстиции?» Главный инспектор болезненно поморщился, уселся за стол и достал портсигар, в котором вместо сигарет оказались таблетки. «Сердце», – сообщил он, закидывая одну из них в рот. «Все пошло наперекосяк, виконт. Полетело прямиком в тартарары. Но если вы вернете мне дочь, я постараюсь забыть о личных обидах». «Ближе к делу», – потребовал я. «Что случилось? Только факты». «Читали о нападении на дюреровский завод пару недель назад?» «Слышал». «В целях безопасности документация с патентованной формулой и описанием производства дюралюминия была перенесена в городской особняк барона». «И?» «Ее похитили». «При чем здесь я? Меня не было на приеме у дюрера. Я ведь правильно понимаю, что похищение произошло на вчерашнем званом обеде?» «Зато там была Елизавета Мария», – стиснул кулаки главный инспектор. «Вы подговорили ее воспользоваться талантом и убедить барона отпереть сейф». «Чушь собачья!» – не сдержался я. «В этом случае меня бы уже не было в стране». «Шторм спутал вам все карты, виконт». «И я был так глуп, что вернулся домой?» «Вы полагали, что ничто не свяжет вас с этим преступлением. Вторая ваша ошибка». «А первая?» «Моя дочь не настолько испорчена, чтобы убедить человека покончить с собой». Попытка барона наложить на себя руки оказалась неудачной. «Бред», – пробормотал я. «Это все какой-то бред. Где тогда Елизавета Мария?» «Вот это я и хочу у вас узнать». «Хорошо, хорошо», – несколько раз повторил я. «Елизавета Мария обладает талантом убеждения. Но как мог убедить ее я пойти на это преступление? Я-то подобным талантом не обладаю». «Она увлеклась вами. Вы вскружили ей голову». «Я?» Главный инспектор посмотрел на мою помятую физиономию, излишне угловатую и носатую, перевел взгляд на заляпанную грязью одежду и вздохнул. «Никогда бы не подумал, но факты говорят об обратном». «Улика», – рассмеялся я с нескрываемым сарказмом. «Разумеется, у вас есть неоспоримая улика. Как я мог забыть?» «Именно так», – придвинулся Фридрих фон Нальц, и на меня повеяло лютым жаром. «Вы не могли знать, что Елизавета Мария вела дневник. Она записывала там все свои сомнения и колебания. При обыске комнаты я отыскал ее записи и немедленно объявил вас в розыск. Третья ваша ошибка, виконт». «Бред», – выдохнул я, чувствуя, как немеют от ужаса кончики пальцев. Я не понимал, что происходит. Просто не понимал. Елизавета Мария, влюбленность, дневник, кража формулы. Это все просто не может быть правдой. Мне это снится. Я заставил себя успокоиться и спросил. «В дневнике упоминается мое имя?» «Неоднократно». «И Елизавета Мария писала, будто любит меня?» «Да». «Верится с трудом», усмехнулся я. И поскольку главный инспектор промолчал, сам спросил у него. «Это точно ее почерк?» «Вне всяких сомнений». «Могу я взглянуть? С какой целью?» «Не поверю, пока не увижу своими глазами». «Думаете, я блефую?» Горько улыбнулся Фридрих фон Нальц и достал из кармана пухлую книжицу в пурпурной обложке с оторванным серебряным замочком. «Что ж, смотрите». Главный инспектор поднес дневник дочери к моему лицу и раскрыл его на нужной странице. Наш роман начался на весеннем балу, где я прочитал Елизавете Марии поэму, написанную Альбертом Брантом. Роман развивался стремительно, мы виделись почти каждый день, а после встречи на ипподроме впервые провели вместе целый вечер. О своем преступном замысле я поведал в последнюю встречу в цирке. Елизавета Мария ответила согласием. Мы должны были бежать в Зюит-Индию. Что самое печальное, почерк во всех записях, сделанных и год назад, и позавчера, был совершенно одинаковым. Это писала Елизавета Мария, но какого черта? Что за жуткий розыгрыш она затеяла? Кто ее об этом попросил? «Это все неправда», – прямо заявил я. «Вы не встречались с моей дочерью?» «Виделся с ней в городе пару раз», – сознался я. «Но мы никогда не проводили много времени вместе. Обычно даже не разговаривали». «Здесь утверждается обратное». «Опровергнуть откровенную ложь обычно проще простого. Полуправда несравненно более коварна». «Мы разговаривали с Елизаветой Марией. Это могут подтвердить десятки случайных свидетелей. И как доказать теперь, что я не подстрекал ее к преступлению?» «Как доказать?» «Стоп!» – охнул я, осененный неожиданной мыслью. «Вернитесь на страницу назад!» Ипподром, прогулка по городу, весь вечер не отпускал ни на миг мою руку. «Фух!» – с шумом выдохнул я. «У меня алиби!» «В самом деле?» – с недоверием уставился на меня Фридрих фон Нальц, пряча дневник обратно в карман. «Несмотря на случившееся, своей дочери я доверяю несравненно больше, чем каким-то вашим свидетелям. Даже если это глава сыскной полиции и старший инспектор третьего департамента, которые не питают ко мне никаких теплых чувств», – ухмыльнулся я. «А еще сыщик и пяток случайных констеблей, не говоря уж о шпиках из наружного наблюдения». «О чем вы, виконт?» «Запись за 12 апреля. Я был на ипподроме одновременно с вашей дочерью, но не разговаривал с ней, а сразу после бегов поехал на поднятие со дна Ярдена броневика, участвовавшего в налете на банкирский дом Витштейна. Это было 12 числа. Мы начали в 4 и провозились до 5 или 6 часов вечера. А потом наружное наблюдение видело меня входящим в дом Левинсона. В протоколе отражено точное время. Я не дьявол, я не могу присутствовать в двух местах одновременно. И цирк. После цирка я имел беседу со старшим инспектором Мораном. По поводу нападения на имени и дяди, он подтвердит». Главный инспектор пристально взглянул на меня и процедил. «Если это какая-то уловка...» «Спросите Лебрена. Спросите Морана. Поднимите протокол моего предыдущего ареста. Не теряйте времени попусту, прошу вас». Фридрих фон Нальц молча вышел из камеры, и я остался наедине со своими невеселыми раздумьями. Радовало лишь одно. Лазарь до меня сегодня точно не доберется. К чести главного инспектора, извинения он в итоге принес. Сухие и скомканные, но факт оставался фактом. Перепоручать это неприятное дело кому-либо из подчиненных он не стал. И все бы ничего, но под конец жуткий старик придвинулся ко мне почти вплотную и прошептал: «Если ты причастен к этому, сожгу без суда и следствия», – предупредил он. А потом уже официальным тоном во всеуслышание объявил. «Виконт, вас желает видеть старший инспектор Моран». Меня такое развитие событий нисколько не порадовало. Но виду я не подал, только кивнул и, демонстративно разминая передавленное запястье, направился на выход. Караульный немедленно заступил дорогу. «Что еще?» – удивился я. «Сначала поговорите с Мораном», – напомнил главный инспектор и покинул камеру. Я пожал плечами и нехотя уселся на стул, втайне надеясь, что по результатам беседы со старшим инспектором не окажусь прикованным к нему кандалами. Бастиан Моран явился минут через 5. Он с усмешкой оглядел меня, потом попросил караульных оставить нас наедине и достал пачку сигарет. «Главный инспектор предупредил, что вы крайне изворотливый молодой человек», – произнес он, закуривая. «Всегда приятно, когда старший по званию разделяет твою точку зрения». «Очень смешно», – поморщился я. «Два ареста по надуманным поводам за неделю – это однозначный перебор, вам не кажется?» «По надуманным поводам?» – в изумлении изогнул старший инспектор крутую бровь. «Вот уж не сказал бы». «Только не начинайте снова», – всплеснул я руками. «Официально установлено, что Левинсона и его семью убил Прокруст». Бастиан Моран присел на краешек стола и покачал в воздухе узким носком лакированного штиблета. «А речь не о Левинсоне», – вдруг заявил он. «Речь о похищении документации по дюралюминию». «Помилуйте», – охнул я. «Разве вы сами не подтвердили мое алиби?» «Вот это меня и беспокоит», – признался главный инспектор. «Какое удачное совпадение, не правда ли? Елизавета Мария пишет о тайных встречах с вами, но всякий раз записи легко опровергаются показаниями надежных и беспристрастных свидетелей. Удивительное совпадение». «Не всякий раз», – возразил я, – «а только в 2 случаях». «Достаточно и этого. Вы обвиняете меня в том, что я сам навлек на себя подозрения? На кой черт мне это понадобилось?» «Вы тщеславны», – напомнил Бастиан Моран. «Вы жаждете внимания общественности. Обвести вокруг носа всю полицию метрополии и прославиться – это ли не повод перенести некоторые неудобства?» Я потер ушибленную грудь. «Вас никогда не били электротоком, старший инспектор?» «Небольшое неудобство, ну надо же!» «Да если бы я заполучил секретные документы по алюминиевому сплаву, давно бы уже летел на континент». «Шторм. Непогоду невозможно предугадать. Оставьте». «Хорошо, закроем тему», – согласился Бастиан Моран, стряхивая пепел на пол. «Кстати, о полетах. Сегодня потерпел крушение дирижабль вашего дяди Сиракузы. На месте падения обнаружены личные вещи и документы графа Косицы». «Да что вы говорите», – покачал я головой. «Вот уж действительно, непогоду не предугадать». «В аварии много странного, Виконт», – произнес старший инспектор, проникновенно глядя мне в глаза. «Скажите, где вы были в 4 часа пополудни?» Я отвернулся, жалея о подобранных очках, потом негромко рассмеялся. «Если вы намекаете на мою причастность к этому прискорбному происшествию, вынужден вас огорчить. К дяде у меня претензий не осталось». «Да, я видел изъятые у вас при задержании документы», – кивнул Бастиан Моран. «Когда вы получили их?» «Между 3 и 4 в конторе поверенного графа. Дядю я там не встречал». «И вас не беспокоит его судьба?» «Мне она безразлична. Наши разногласия мы урегулировали, но осадок остался. Я злопамятен, знаете ли». «Кто-нибудь может подтвердить ваши слова?» «Только поверенный дяди, мэтр Лассаль. Секретаря сегодня в конторе не было». «Мэтр отпустил его на весь день», – подтвердил старший инспектор. «Если вы уже беседовали с мэтром, какого черта эти расспросы?» – возмутился я, изображая праведный гнев. «Сдается мне, вы просто тянете время». «Вовсе нет», – качнул головой Бастиан Моран и выкинул окурок в дальний угол камеры. «Примерно в 4 часа пополудни в конторе мэтра Лассаля случился пожар. Погибло 4 человека». «Ужас какой!» – передернул я плечами без всякого наигрыша. Мне и в самом деле сделалось не по себе. Тела обгорели до крайности, опознание затруднено, но предположительно один из погибших – ваш дядя, граф Косице, а второй – сам мэтр. Ужасная смерть. «О, нет, виконт», – покачал головой Бастиан Моран. Мэтр и один из неопознанных покойников был застрелен. У графа помощники коронера обнаружили травму затылка, разбита голова. Последнему покойнику свернули шею, всюду следы стрельбы. «Ничего не понимаю». И примерно в то же время потерпел крушение дирижабль. «Вы полагаете, это непростое совпадение?» Старший инспектор ничего не ответил, лишь пристально уставился на меня и продолжил. А еще на соседней улице обнаружено тело некоего Сэмюэля Борто, охотника за головами. Он был застрелен в спину. Из тела извлекли пулю 10-го калибра. «К чему вы ведете?» – занервничал я. «При задержании у вас был изъят Цербер с одним стреляным патроном, виконт. Мне видится между этими событиями вполне определенная связь. Мне эта связь представляется надуманной. А кобура? Что кобура? При задержании кобура у вас на поясе была пуста, а между тем в сгоревшей конторе был обнаружен пистолет системы Ротштейр». «Все просто», – непринужденно рассмеялся я. «Хотел купить новый пистолет, но не нашел ничего по схожей цене. Свой табельный Ротштейр я сдал, вы ведь помните?» «С какой целью тогда вы носили с собой снаряженную обойму 8-миллиметровых патронов?» «Я не столь расточителен, чтобы при покупке пистолета тратиться на новый боекомплект». «Все это очень подозрительно. Вы предъявляете обвинение?» «Не сейчас», – спокойно улыбнулся старший инспектор. «Но, думаю, за этим дело не станет. Я твердо убежден, что вы были там. Только изворотливый, но не слишком дальновидный человек вроде вас мог скакать по крышам домов, убегая от дирижабля, из которого по нему строчит пулемет». «Что вы такое говорите?» – разинул я рот в притворном удивлении. «Какой еще пулемет?» «Где вы были в 4 часа пополудни, виконт?» «Шел домой», – вспылил я. «Вы пробовали поймать в такую погоду извозчика?» «Я пробовал. Гиблое дело». Быть пойманным на лжи я нисколько не опасался. Не располагая я броневиком, добрался бы до Кальварии примерно ко времени ареста, если не позже. Но Бастиана Морана мои слова нисколько не убедили. Старший инспектор посмотрел на меня так, словно видел все уловки насквозь и отошел к двери. «Последний вопрос, виконт», – произнес он, оборачиваясь. «Вы не знаете, с какой целью ваш дядя потратился на 20 наемников?» «Старший инспектор, вы имеете обыкновение задавать вопросы, на которые у меня нет ответов?» «В самом деле?» Я поднялся со стула и подтвердил. «Именно. Но это правильные вопросы. Вряд ли дядя опасался меня столь сильно, что решился на подобные траты. Хорошие наемники обычно недешевы. Он либо затеял нечто противозаконное, либо имел основание опасаться нападения». Бастиан Моран кивнул. «Вы свободны, виконт», – объявил он и вышел за дверь. Я немедленно бросился следом. «Старший инспектор!» – крикнул, выскочив в коридор. «А мои вещи?» Вместо Морана ответил один из караульных. «Пройдемте», – позвал он за собой. «Вам все вернут». В канцелярии сыскной полиции меня дожидался знакомый уже детектив-сержант, рыжеусый и желтоглазый. Он достал из папки опись изъятого имущества, попросил ознакомиться с ним, а потом начал выкладывать на конторку одну позицию за другой. Нож, зажигалку, портмоне, банкноты и монеты. Жестянку с леденцами, темные очки, документы о вступлении в права наследования. Цербер и отдельно кассету с двумя целыми и одним стреляным патроном. Нетронутую кассету с патронами серебряными, пустую кобуру, обойму к Ротштейру, трость и фотокарточку с посвящением на обороте и затейливой подписью «Эмиль». Фотоснимок я нервно сунул во внутренний карман пиджака. Детектив-сержант не обратил на это никакого внимания и потребовал. «Если все верно, пишите, что претензий нет, и ставьте подпись». Так и сделал. Потом быстро рассовал по карманам свои пожитки и поспешно покинул Ньютон-Маркт, словно бегущий из чистилища грешник. Выскочил во двор, отгороженный от улицы колоннадой портика, и подставил лицо лившейся с неба воде. Стало легче. Легче, но не намного. Неожиданное родство с императорской фамилией, нападение Лазаря и бесследное исчезновение Елизаветы Марии рвали измученную душу на куски. И от недавних событий просто шла кругом голова. Что происходит? И почему в центре всей этой бесовщины именно я? И самое главное, как могла оклеветать меня Елизавета Мария? Если Лилия и собственное самолюбие, я еще мог отнести записи в дневнике к безобидным фантазиям девушки, раздосадованной навязанным ей браком, то участие в похищении секретного патента в эту схему категорически не укладывалось. Неужели она отводила подозрения от кого-то иного? Но от кого? И тут в меня словно молния ударила. Альберт Брандт. Талантливый и обаятельный любимец женского пола, который неизменно сопровождал меня при всех якобы неожиданных встречах с Елизаветой Марией. Более того, он писал ей стихотворное посвящение. А если учесть его увлекающуюся натуру и болезненный разрыв с Кирой, то он вполне мог перенести свои чувства на новый объект. Таинственная незнакомка. Не о дочери ли Фридриха фон Нальца он толковал подобным образом, не желая портить со мной отношения? Я невольно ускорил шаг и бросился бы бежать бегом, если бы мысли не вернулись к странному ограблению барона Дюрера. На кой черт поэту сдалась технология изготовления дюралюминия? Он никогда не был замечен ни в чем предосудительном. Деньги? Неужели Альберт так сильно нуждался в деньгах? Или попросту вознамерился сбежать с моей возлюбленной? Моей? Сердце пронзило острая боль. Я оступился и даже оперся на мраморную колонну портика. В глазах потемнело. Мир посерел, шум дождя сменился непонятным звоном. Обида и негодование захлестнули с головой. Захотелось кого-нибудь убить. Кого-нибудь? О, нет. Захотелось убить Альберта. Я дорожил его дружбой. И такое предательство простить никак не мог. Но не мог и убить. У меня бы просто не поднялась рука причинить ему вред. Да и как жить дальше с таким тягостным грузом на душе? Только пулю в лоб. А умирать мне вовсе не хотелось. Хотелось жить. Хотелось как никогда. Я заменил стреляный патрон в кассете Цербера новым с серебряной пулей и отправился в греческий квартал. Шанс застать в прелестной вакханке Альберта был невелик. Но шторм и в самом деле мог спутать все планы. Я должен был посмотреть ему в глаза и решить, как быть дальше. Просто должен был. И все.